полиции, с нас довольно быстро сняли показания, заставили расписаться в протоколах, и мы не спеша поплелись, конечно же, в бар. Мы тут уже обзавелись знакомцами, и посетители бара подходили, чтобы выразить сочувствие или просто подымали кружки, сидя за своими столиками. А наша унылая компания даже особо не общалась. Просто сидели без всякого удовольствия, отпивали пиво и тихо грустили. «Обломались!» – в тысячный раз пробурчал в кружку Саня. «Эк они паразиты, а?» – с легким восхищением кивнул дед. «А, кстати, – оживился Гришка, – а почему дедушка Егорыч всех постоянно паразитами обзывает, даже нас? Ну, ладно, Ваню паршивцем!» – Гришка принюхался. «Да, есть немного. Но нас-то за что?» Все только хмыкнули. Кроме Ринкуса, который сосредоточенно что-то тыкал в планшете, иногда даже коротко улыбаясь. «Ринкус Палыч, – не выдержал я, – может, и нас порадуете? Нам даже маленькая хорошая новость лишней не будет». «А?» – он поднял на меня взгляд. «А, Иван, радуюсь я своему непревзойденному гению, невероятной интуиции, великолепной работоспособности и великой скромности!» – перебил его Саня, но тут же поправился. «И извините, Ринкус Палыч, продолжайте, пожалуйста». «Да-да». «Порадуйте и нас хоть чем-нибудь», – проворчал я, – «в такой-то ситуации». «А что ситуация?» – Ринкус удивленно огляделся. «А, вы про полет?» «Да ну, какие мелочи, Иван. Полет я вам хоть сегодня организую. Вы лучше попробуйте представить всю ситуацию в целом и порадуйтесь вместе со мной тому, что я так спешил оформить нашу компанию». «Опаньки!» – оживился Саня. «А что там про полет сегодня?» «Вы серьезно, Ринкус Палыч?» Я удивленно посмотрел на нашего бухгалтера. «Абсолютно, Иван. Если бы я не оформил нашу компанию к сегодняшнему дню...» «Да я про полет!» – грубо прервал я его. «Что вы там говори...» «Если меня еще раз перебьют...» – начал чеканить каждое слово Ринкус. «Я буду вынужден применить меры финансово-физического воздействия. Всем понятно?» «Ну, правда, вы чего?» – обернулся я к коллегам. «Ну, дайте же сказать Ринкусу Павловичу. Ты, Саня, вечно как начнешь с дедом?» «А, ладно», – махнул я рукой. «Просто помолчите и все. Продолжайте, пожалуйста, Ринкус Павлович». Саня хмыкнул. Дед начал было угрожающе подниматься со стула, но Гришка перехватил его и зашептал на ухо что-то успокаивающее. Я ничего не расслышал, кроме отдельных слов. «Ваньку, потом подловим, орать будет, а мы все равно, и Сан Саныч поможет». А Ринкус вдруг весело улыбнулся. «Сегодня и полетите, если не передумали. Сейчас расскажу, дайте только своим гением насладиться». «Тут все верно, это святое. Каждый имеет право на момент славы». «Я еще сегодня утром, – начал наш бухгалтер, – полностью закончил все бюрократические процедуры, связанные с нашей фирмой. Иван, помните, я вам говорил о мелочи, которая осталась?» «Ну, я задумался. Говорили, да. А, вспомнил. Обязательное страхование, кажется, да?» «Точно», – довольно кивнул Ринкус. «Опаньки!» – вдруг повторил Саня. А дед снова начал подниматься, только уже с намерением кинуться Ринкусу на шею. Он уже и руки к нему протянул, но Гришка опять перехватил Егорыча и успокаивающе погладил его по плечу. «Блин», – сказал я, – «ну, давайте говорите, что я тупой. Чего я опять не понял?» «Страховка, Вань», – подсказал Гришка. «Именно», – кивнул Ринкус. «И мой гений работоспособности в том, что я успел поставить корабль Ивана Егоровича на баланс, и теперь он попадает под действие страхового договора». «Дедушка Егорыч попадает», – хихикнул Гришка. «А кстати», – кивнул ему Ринкус, – «молодец, Григорий. Страховой договор не только на имущество распространяется, но и на сотрудников. Хотя…» – он поморщился. «Надо было сразу еще в полиции зафиксировать все переломы Ивана Егоровича, включая и перелом позвоночника, и черепно-мозговую травму». «Типун тебе на язык, Палыч!» – перебил его дед. Себе оставь все эти черепно-мозговые». «Согласен», — вздохнул Ринкус. «Уж очень много мороки, того не стоит. А вот за аварию нашего корабля я вытрясу с них столько, что не только на новые инжекторы хватит, но и на позолоту дюз». «Лучше корпус перекрасить», — проворчал я. «Вы у нас молодец, Ринкус Палыч. А что там с полетом?» «А это уже гений интуиции», — опять заулыбался бухгалтер. «Эта дуэль, как тут некоторые шептались, ненужная, предоставит нам летательное средство». «Как это?» «Ну, Иван, а подумать?» «Ринкус Палыч», — я помолчал, мысленно проговорил про себя стишок, немного успокоился и продолжил. «А давайте вы потом меня и думать научите, и всему остальному, а пока просто расскажите, что вы там затеяли». «Ну, хорошо», — он пожал плечами. «Пларикус? Ваш брат, да?» — вставил Гришка. «Именно. Поступил ко мне в услужение, а если вы хоть немного напряжете свою память, то вспомните, что я уже говорил о том, что он является владельцем вполне даже неплохого корабля». «Ура!» – перебил его Саня. «А он нам его даст?» – с сомнением протянул я. «Да куда он денется?» – отмахнулся дед. «Он, Ванька, вляпался с ентой дуэлью по самые помидоры». «Помидорчику бы!» – вздохнул Гришка. «Котлетам!» «Когда прикажете подать корабль на взлетную полосу?» – усмехнулся Ринкус. «Вот так вот! Мы все-таки вылетели сегодня!» Пларикус перегнал свой корабль на взлетное поле космопорта, и пока Саня, как пилот, договаривался с диспетчером об официальном взлете, мы спешно таскали припасы и личные вещи на корабль, который, кстати, назывался... А, я не выговорю, а лезть рыться в базе мне лень. Ну, так же длинно назывался, как и все эти сумасшедшие имена у Динабалан. И перевод был таким же громоздким. В общем, мы его просто так и называли – корабль. Или, чтобы не путать с дедовым или другим кораблем, корабль Пларикуса. Пларикус тоже летел с нами. Корабль был зарегистрирован на него, но главное – при удачном завершении нашей кампании мы сразу же переберемся на Зеронский корабль, а Пларикус поведет свой обратно на Денебалу. Или хи-хи, куда ему Ринкус скажет. Я не успел повидаться на прощание с дядюшкой Сигом, только буквально перед самым взлетом отослал ему сообщение, мол, не ругайтесь, счастливо оставаться, а мы полетели. И полетели ведь. Корабль Пларикуса был крупнее, солиднее дедова, да и мощнее, думаю. Короче, классом выше во всем. А еще там была кухня, представляете, маленькая, с трехкомфорочной электроплитой и небольшой отдельной духовкой. Я вначале чуть в пляс не пустился, а потом загоревал. У нас же из припасов с собой только стандартные пищевые пайки. Вот кто бы знал. Ну, ничего, я привык к пайкам на базе астероиде, поэтому на первый же ужин подал омлет с грибами, горячие бутерброды с сыром и колбасой, рагу из тушенки с консервированными овощами под макароны, а на десерт название пока не придумал. Просто взял галеты, перетер их почти в муку, залил каплей сиропа и оставил под прессом. А когда таких пышек получилось 5, то переложил их тонюсеньким слоем джема. Недовольных не было, но больше всех радовался, кажется, я. И наш официальный обжора Гришка. Когда Саня ввел маршрут для лабиринта, полученный от дядюшки Сига, то, увидев время полета, все дружно загрустили. 2 недели! Хотя, чего это я? Расстояние от Денебалы до пустышки почти такое же, как и до Земли. Просто побыстрее хотелось. Пришлось поскучать, а куда деваться? Но к длительным перелетам все были привыкшие, и каждый нашел себе занятие по душе. Я, как вы понимаете, половину времени проводил на кухне, а другую половину проводил в болтовне и играх. А еще там даже крохотный тренажерный зал был. Я и набегался на тренажерах волю, и в привычную форму себя привел, а то совсем уж расслабился за время наших постоянных перелетов и торчания в барах космопортов. Саня делил время между тренажерами, болтовней, играми и хорошенько поспать. Последнее получалось у него лучше всего. Гришка, если не ел и не путался у всех под ногами, то проводил время где-то в глубинах инженерного отсека. Егорыч, наметанным взглядом определив, где на кухне хранятся запасы алкоголя, стащил 3 бутылки для начала и, вздыхая о том, что он уже совсем старенький и ему надо много отдыхать, рысью ушаркал свою каюту. Ага, здесь именно каюты были, крохотные, но все же. Тот же Пларикус, как закрылся в своей в первый же день, так и не выходил до конца полета, делая изредка набеги на кухню. Кстати, вполне нормальный мужик оказался. На конфликт с Ринкусом его подбила какая-то там тетка по какой-то там матери. Я их порядковые номера и запоминать не пытался. Оно мне надо. Ну, в общем, так ему мозги проели, что он решил, что легче на Ринкуса наехать и огрести от него хорошенько, чем выслушивать от родственников, как они свое положение в семье улучшат, если Ринкуса нагнут. Ага, его нагнешь. Ну, а Ринкус как погрузился с головой в бизнес-план, так и вынырнул из радужных мечтаний, только когда мы подлетели к пустышке. Вид пустышки с орбиты нас не впечатлил. Желто-зеленая какая-то, с редкими облаками в атмосфере, ни тебе океанов, ни морей, ни даже крупных озер. Хоть полярные шапки немного пейзаж разбавляли, и на том спасибо. Мы все столпились в рубке, с интересом разглядывая эту мрачноватую планету. Целых минут 10 разглядывали, а потом стало скучно. «Вань, так куда нам?» – оторвался от экрана Саня. «Записывай координаты», – гордо выпрямился я. «Готов?» «Готовнее не бывает». Саня завис над пультом, а я стал сыпать с зазубренными наизусть цифрами. Саня только кивал головой, вбивая координаты, а потом удовлетворенно протянул. «Ну вот, понятно вам? И нечего на Ваньку гнать, вон сколько циферок в памяти держит, тут вам и минуты, и секунды. Полчаса неспешного спуска с орбиты, и мы на месте». Он еще потыкал по пульту, дернул пару тумблеров, занес руку над пуском и вдруг завис. «Сань, ты чего?» – я ткнул его пальцем в спину. «Заснул, что ли?» «Не, Вань, это я у нас тупой». Он развернулся вместе с креслом к нам. «Все, прилетели. Дальше пешком». «Пойду портянки перемотаю», – хмыкнул дед. «Саня, да в чем дело? Ты толком-то объясни», – взвился я. «Нет, ну правда, ну сколько можно всех этих проволочек и проблем?» «Я не знаю, куда лететь, Вань». «В смысле? Я же тебе координаты продиктовал, вот и лети по ним». «Ага», вздохнул Саня, «вот прямо взял и полетел». «Как мне это место определить, если я не знаю, откуда отсчет ведется? И чего я раньше об этом не подумал?» «Сань, ну что за пурга, а?» Я пожал плечами и блеснул обрывками школьного курса географии. «Ну, есть же сетка координат. Вот на ней и смотри нужное нам место. В чем проблема-то?» «Я понял», — вдруг сказал у меня за спиной Гришка. «Нет точки отсчета». Саня кивнул, а я возмутился. «Как это так? Нет точки отсчета? Да даже на моем рассвете и то есть. У нас центральный меридиан проходит прямиком по центральной площади столицы. Классно совпало, да? Там даже столб такой специальный стоит. Нас когда на экскурсию возили в столицу, мы все у этого столба сфоткались». «Да даже на Земле есть», — вспомнил я. «Этот, как его? Григорианский?» — Гришка навострил уши. «Не, вспомнил. Гринвичский меридиан. Во! Везде такой есть, на любой планете». «Двоечник ты, Ванька», — вздохнул Егорыч. «Меньше надо было на речку с уроков с девчонками бегать». «Понимаешь, Вань», — терпеливо начал Саня, — «все эти центральные меридианы, они просто так, от фонаря назначаются. Решили один раз, что точка отсчета — это твоя рыночная площадь на рассвете. Вот от нее и считают». «Это площадь правительства», — возмутился я, — «а рыночная она ближе к окраине». «Да хоть площадь просветленного разума!» – фыркнул Саня. «Ты понял, о чем я? И твой меридиан, и то, что ты тут про землю говорил, они условные, специально принятые для удобства». «Ну, и на пустышке же такой есть», — кивнул я. «Иначе как бы дядька координаты высчитывал?» «Есть, конечно», — не стал спорить Саня, — «только мы его не знаем. И твои координаты — бесполезный набор цифр, понимаешь?» «Понимаю, не дурак. Понимаю, что снова застряли». «Придется так как-нибудь корабль отыскивать», — вздохнул я. «Ага», — согласился Саня. «Гришка, живо тащи бинокль, пусть Егорыч высунется из иллюминатора и внимательно смотрит. Как увидит корабль, свистнет три раза». «Саня, иди ты знаешь куда?» — сказал я проникновенно. «Пустышка потому и пустышка, что тут богатых залежей минералов нет, поэтому корабль зеронский. На любом детекторе будет светиться, как елочка на Новый год». «Гений!» — восхищенно протянул Саня. «Молодец, Ванька! Вот честное слово, молодец!» «Гриш!» — несколько смущенно повернулся я к нашему инженеру. «Есть тут такой детектор?» «Не, Вань!» — помотал ушами Гришка. «Но могу сделать быстро. Только он слабый будет, придется на низкой орбите летать, да и луч узкий будет». «И что это в переводе на обычный человеческий означает?» «Да фига полетать придется, Вань!» — вздохнул Саня. «Ну, тут уж ничего не поделать, полетаем». Гришка убежал в инженерный ваять свой чудо-детектор, а я ушел на кухню. От переживаний все захотели подкрепить нервы бутербродами, а Егорыч с Ринкусом остались с Саней в рубке. Дела шли довольно живо, что у Гришки с его поделкой, что в важном деле уничтожения бутербродов. С бутербродами, кстати, это хорошо придумали, потому что следующий перекус у нас был много позднее. Саня внезапно выпрямился и заорал. «Опаньки! Корабль чужой!» Он наклонился к приборам. «Почти на той стороне пустышки завис». «А нет, не завис. К нам прет полным ходом». «Это что же еще за паразиты такие на наши головы?» – огорчился Егорыч. «Ну, не минуты покоя!» Это точно дед заметил. Поскучать только в лабиринте удалось хоть немного. «Ага, на экранах уже видно», – ткнул пальцем Саня. «Точка какая-то», – вгляделся я. «А кто такие, еще неизвестно». «Внимание!» – прервал меня механический голос бортового компьютера. «Зафиксировано ракетное наведение». «Это мы или нас?» – не понял я. «По нам, заразы, пульнуть хотят», – проворчал Саня. «Где тут управление оружием?» «А у нас и оружие есть», – обрадовался я. «Минимальное, больше для обороны. Ну-ка, дайте я по-своему попробую». Саня вытащил микрофон с подставки и заорал прямо в него. «Неопознанный корабль, вы там чего? Охренели торпеды на нас целить? Эй, придурки! Связь лучше включите вместо ракет!» Санин метод сработал вполне успешно. Динамики захрипели, а потом вполне отчетливо знакомый голос протянул. «Сан Саныч, ты что ли?» «Дядь Сих!» – я кинулся к микрофону. «А вы чего тут делаете? И не стреляйте, это свои! Это я, Иван!» «Ага, Ванька!» – удовлетворенно произнес динамик. «Догнал я вас все-таки!» «Прицеливание прекращено», – порадовал нас комп. «Режим опасности зеленый». «То есть никакой опасности», – перевел дед. «Так бы и сказал, а то зеленый, зеленый». «Запрос не понят», – наехал на Егорыча комп. «Переформулируйте вопрос или...» «Цыц!» – рявкнул дед, и комп обиженно умолк. «Дядь Сих, а чего это вы за нами полетели?» – спросил я у микрофона. «А вот ты мне сперва скажи», – хмыкнул динамик. «У тебя все в порядке?» «Ну, на самом деле и нет», – признался я. «В координатах запутались. О, дядь Сих, а вы знаете, как тут правильно считать? Ну, где нулевой центральный меридиан находится, знаете?» «Ага», – удовлетворенно протянул дядюшка. «Не обмануло меня сердце. Только от тебя, паршивца, пришло сообщение, что ты, даже не попрощавшись, смылся. Как что-то внутри, как давай ныть. Ну, думаю, точно Ванька наш опять во что-то влип. И бегом корабль нанимать, да в путь». «Ой, да что там сразу влип? Ну, так, по мелочи. Запутались просто. Дядь Сих, так что там с меридианом, знаете?» «Ну а то!» – хохотнул он. «У нас картографом-навигатором в экспедиции как раз стажурочка одна работала. Симпапулечка такая, караул просто. И в меня втюрилась, слышь, Вань, просто по уши. Прямо в юном вокруг велась, проходу не давала. Ну и я, конечно. Конечно, хмыкнул Саня. Оказывал ей всяческую поддержку и помогал с картами возиться. А вовсе не то, что ты там подумал, Сан Саныч. Так что в Меридиан я с закрытыми глазами пальцем ткну. Скинь мне координаты, Ванька. Саня вопросительно глянул на меня, я кивнул, и через минутку динамик протянул дядь Сиговым голосом. Угу. Так, а понятно. Ну надо же, никогда бы не подумал, что он именно там спрятан. Ну что там, дядь Сих? Я чуть не подпрыгивал от волнения. Нашли, нашли, да? Повезло, Ванька. Точка эта сейчас на дневной стороне планеты. Еще часов 8 там светло будет. Давайте, летите за мной. Следую за вами. Санины пальцы опять заплясали по пульту. Только в задницу мне не врежься. Хмыкнул дядюшка Сих и отключился. Когда это я в кого врезался? Возмутился Саня, но его прервал вбежавший в рубку Гришка. «Во!» – радостно заорал он, протягивая какую-то металлическую коробку, из которой пучками висели провода. «Собрал детектор! Можно начинать поиск!»